это все, что есть». Пауза затянулась, но я не был намерен сдаваться в этом споре. Я не блефовал, я действительно не был уверен, что готов даже на такую сделку, и получи я сейчас отказ, то, наверное, даже вздохнул бы с облегчением. Хорошо, но тогда все нужно сделать сегодня. Пожалуй, это действительно так, и лучшего времени не придумаешь. Сегодня была наша последняя остановка перед тем, как мы пересечем границу с Гришем, и последняя ночевка под открытым небом вдали от поселений, а значит и лишних глаз. Когда после ужина, приготовленного братьями, все собирались ложиться спать, я покинул лагерь, предварительно предупредив об этом выставленных дозорных. Мои медитации уже ни для кого не были в новинку, так что никто особо не удивился. Тем более, далеко я не отходил и был на виду у оставшихся в лагере членов отряда. Буквально в паре десятков метров от лагерного костра, усевшись прямо посреди ароматной высокой травы, я действительно решил сначала привести мысли в порядок. Заглядывать в себя, как показала практика, было действительно полезно. То, что Кромвель делал интуитивно, надеясь хоть на какой-то результат, его на самом деле давало. Это же сегодня подтвердил и голос в моей голове. Может, мне дать ему какое-то имя, раз он сам себя никак не называет? Пожалуй, поразмыслю над этим чуть позже. А пока не стоит лениться, нужно старательно заниматься потенциалом своего источника, раз уж природа обделила меня его размерами. Так я просидел какое-то время, которое интуитивно считал оптимальным, и уже хотел было перейти к основной части сегодняшнего действа, как вдруг почувствовал угрозу. Мое развитие техник сильно продвинулось, и теперь мой поиск жизни имел не только активную форму, но и пассивную. Правда, она не позволяла видеть что-то более-менее конкретное, зато срабатывала как маячок, дающий сигнал, что кто-то пересек обозначенный заранее периметр и пытается подобраться ко мне. Бесполезная вещь, когда ты находишься в окружении других людей, заставляющих заклинание буквально разрываться от любого их движения. Но, в то же время, абсолютно незаменимая штука, когда ты решил уединиться в чистом поле, и сейчас кто-то крался ко мне со спины. Не открывая глаза, я направил в его сторону активный щуп, подтвердивший большой сгусток живой энергии, постепенно приближающийся ко мне, то и дело замирая на месте. «Колтун, не сейчас», — спокойно сказал я, не меняя позу. Я понял, командир. В другой раз, значит, да, попробую улучшить более подходящий момент. «Угу», — ответил он и, уже не скрываясь, побрел обратно в лагерь, что-то бормоча себе под нос. Я не удержался и все же кинул заячье ухо. Подходящий момент. А как понять, что он подходит? Харки поди опять ржать будет. Не удивлюсь, если они уже новые ставки ставят. Да уж, и ведь теперь не переложишь задачу на кого-то другого. Обидится. Ну да ладно, и об этом можно подумать чуть позже. Я сунул руку в свой мешочек, скрывающий от посторонних глаз силу камней, после чего взял в ладонь тот, что был крупнее. Подозреваю, что его добыли из тела слабенького мага, так как он был куда ярче тех, что я видел после смерти неодаренных жертв. Его энергия тут же защипала кончики моих пальцев, но не торопилась впитываться, словно ожидая моего согласия. Можешь приступать, но помни, тебе достанется только то, что останется после выполнения твоей части сделки. Иного я не разрешал. Как работает этот запрет, я не знал, но почему-то он работал. Мне же оставалось верить, что за это время ничего не поменялось, и следя внутренним взором за тем, как расходуется энергия, тешить себя иллюзией контроля. Крупица силы уже потянулась к почти заполненному источнику, расходясь по каналам тоненькими ручейками. Вдруг в одном из узлов она начала искриться, подсвечивая проблемное место. Еще немного времени, и туда устремилась куда больше силы, поглотившей уже весь узел и даже участки вокруг него. Я почувствовал жжение в районе левой лопатки, которое все усиливалось, заставляя стиснуть зубы, чтобы не начать орать. Точно все идет по плану, ох ты черт. Однако, подобно ожогу, резкая боль быстро прошла, перейдя в стадию пульсирующей и ноющей, но хотя бы терпимой. Кристалл продолжал таять в моей руке, посылая все новые и новые волны силы в источник. Он уже был наполнен под завязку, но продолжал впитывать новое поступление, разбухая и пульсируя. В районе солнечного сплетения заныло, комок расположенных там нервов сейчас напоминал оголенный провод, который искрил и бил меня током, и молча выдержать такое было уже куда сложнее. Я тихонько повалился на бок и прикусил кулак, чтобы сдержать стон. Слезы брызнули из глаз, а тело начало сотрясать мелкая дрожь. Восприятие времени начало подводить, секунды или минуты я уже не понимал, так как даже не мог расслышать ударов собственного сердца, не успевал следить, сколько вздохов и выдохов я сделал. Странная, не похожая ни на что боль, терзала не только тело, но и, казалось, саму сущность. Когда она, наконец, пошла на спад, я разжал обкусанный до крови кулак, чтобы посмотреть, что осталось от жертвенника. На ладони лежала лишь пара мелких крупиц, которые с легким шипением истаяли под светом одной из лун. Мне впервые захотелось избавиться от лишней силы, которая меня сейчас переполняла. Словно ее утрамбовали в источник сверх всякой меры, и теперь она рвется наружу, грозя разорвать его, если я ее немедленно не освобожу. Черт, как же хочется чем-нибудь шарахнуть. Нельзя тратить энергию. Нужно выждать, хотя бы до следующей ночи. Иначе все напрасно. Вот же это мне теперь сутки так ходить. Надо ли говорить, что эту ночь я плохо спал? Когда мы вступили в греш, я даже толком и не помню. Я вообще весь следующий день провел в состоянии максимальной внутренней концентрации. При этом на внешний мир мне было откровенно насрать. Хреновый, надо сказать, из меня в этот день был наемник. Конечно, это не осталось незамеченным для Кромвеля, который поинтересовался, во что я вляпался. Пришлось сослаться на неудачный опыт экспериментальной медитации и пообещать, что уже завтра я буду в порядке. В общем, как мы доехали до первого грешского городка, я даже толком и не помню. Зато в памяти хорошо запечатлелся тот момент, когда я, на всякий случай продержавшись до утра, наконец, вышел во двор постоялого двора и влил немного энергии в прилив. Не столько для того, чтобы облегчить уровень своих страданий, который к этому моменту серьезно пошел на спад, сколько чтобы убедиться, что во всем этом был хоть какой-то смысл. Потратив совсем немного, я начал прислушиваться к своим ощущениям, и был очень рад, когда уловил движение микроскопических частиц, потянувшихся обратно в источник. Он начал восстанавливать потраченный объем, который раньше считал избыточным. Сколько же я прибавил, вот бы сейчас того умника из Академии Триэма, чтобы он мне все подсчитал в своих баллах и метриках. Навскидку же оценить было сложно, но чего-то прорывного вряд ли случилось, иначе бы это было куда проще разглядеть. Может, лишние 20 или даже 30%, но и это колоссальный результат, на достижение которого я потратил чуть ли не весь предыдущий год, а тут всего за одни сутки. Жаль только, способ не самый простой, да и без участия беса ничего бы не вышло. Так я, кстати, решил называть голос в голове, пока мучился от полученных по его совету страданий. А он не спорил, ему, похоже, на такое было все равно. Оставалось надеяться, что этого мне хватит для сдачи экзамена. Потерять 10 золотых для меня было куда болезненнее, чем любые возможные насмешки окружающих. Вот только не один объем определяет успех, без отточенных техник тригоранга там вряд ли получится обойтись. Сначала я решил не тратить силы, отложив свои тренировки до завтрашнего дня. Пусть все уляжется, что ли. Но бес уверил меня, что опасаться этого не стоит. Источник уже потерял свою эластичность, и полученный объем в нем закрепился. Ну что ж, тогда нет смысла упускать возможность для очередной тренировки. Для начала попробую вновь выставить личный щит для пассивной защиты. Контроль по-прежнему оставался моим слабым местом в этой технике, а потому главная задача состояла в том, как настроить все таким образом, чтобы не тратить на это слишком много внимания. Расход пока определим на уровне, не опустошающем источник. Прочности в нем будет не так много, но пока сойдет. Повозившись изрядно с калибровкой, я, наконец, удовлетворился результатом. Вроде все сделано правильно, и теперь конструкция выглядит устойчивой, не то что. Хрясь, что-то врезалось в щит и с треском отскочило в забор. Надеюсь, сейчас был подходящий момент, немного напряженный голос колтуна раздался откуда-то сверху. Я поднял голову и увидел его настороженную морду в окошке второго этажа. Сейчас, да, можешь считать, что с заданием ты справился. Слава троим, облегченно выдохнул он, и прежде чем скрыться в оконном проеме, добавил, еду на тебя заказывать, непременно, подтвердил я. Щит остался на месте, лишь немного истончился, а вот поток энергии ускорился, пытаясь заполнить образовавшуюся пустоту в уже сформированной структуре. И сила теперь черпалась напрямую из источника, в объемах куда больших, чем до этого. Теперь принцип стал более-менее понятен. Создание щита требовало единовременных трат, а его поддержание даже в состоянии покоя, постоянной подпитки, ведь как ни замыкай цикл, потери неизбежны. Поэтому по умолчанию даже сильные маги не тратили на него больше, чем могли восполнить в пассивном режиме. В случае угрозы или опасности, маг должен был решить, сколько готов вложить в него, подразумевая при этом, что он не только потратит нужный ему объем прямо сейчас, но и будет терять энергию с каждой секундой, даже если в этот щит ничего и не прилетит. И чем сильнее щит, тем выше эти потери. В затяжном бою это чревато. Также, исходя из скорости восполнения энергии того времени, что требуется на формирование щита с нуля, можно сделать и другой вывод. Чтобы разрушить щит сильного мага, требуется интенсивный и непрерывный урон. Дашь ему пару минут на передышку, и он его полностью восстановит. И весь мой предыдущий опыт сражений с магами это подтверждал. Ну и последняя деталь. Скорость восполнения была важнее объема, по крайней мере, если речь идет про повседневный пассивный щит. А вот активный направленный щит, в воплощении и преобразовании которого я уже хорошо наловчился, был куда прочнее и менее затратным при формировании. Одна беда, он требовал направленного действия и жрал куда больше энергии в процессе существования. В общем, был куда эффективнее, если применять его вовремя и по делу, а не таскать на прозапас. В общем, панацеи нет, и основная задача любого боевого мага – быстро реагировать на происходящее и применять свои техники максимально эффективно, то бишь с нужным результатом и приемлемыми для этого затратами. Я взглянул на тюки старой соломы, оставшейся в местной конюшне еще с прошедшей зимы, но прикинув так и этак, все же решил, что это не лучшее место и время. Ступени немного подождут, никуда они от меня не денутся. Я уже в буквальном смысле нащупал первую из них, оставалось лишь практиковаться, но для этого нужен нормальный полигон и поменьше свидетелей. В приподнятом настроении я отравился на завтрак, чтобы хорошенько подкрепиться перед очередным длинным переходом. Территория Гриша обширна, а вот заселена не так густо и равномерно. Самая южная ее часть, где земледелие еще имело смысл, была обжита куда лучше, чем центральные земли. А вот столица, до которой было 200 с лишним лиг, неожиданно расположилась на самом севере, на берегу Серых вод. Так называлась прибрежная часть Стылого моря, которая никогда не замерзала. Наверное, в этой части континента мывало теплое течение, и климат там был чуть мягче, чем это можно было бы предположить, взглянув на карту. А иначе, зачем там жить стольким людям и тем более строить столицу большого государства? И вот туда-то нам и было нужно. Круг тайных знаний находился как раз неподалеку от Синехима. Так свой главный город местные жители просили называть всех, в ком не было ни капли грешской крови. Сами же они звали его иначе, то ли Туратой, то ли Тойатур. Слышал я и так, но в чем различие, не успел разобраться. В моем окружении никто толком этого не знал. Вроде, как это что-то значило на древнем языке грешского народа, на котором он разговаривал еще до того, как все начали говорить на едином для всех языке творцов. Но большинство самих грешцев его уже тоже не помнило. «О, сегодня ты выглядишь куда бодрее». Мое появление за общим столом не осталось незамеченным. И даже осмысленно смотришь по сторонам. Неужто командир бешеных зайцев вернулся в строй, как и обещал? Ответил я Кромвелю. Надеюсь, заказчик войдет в положение. Ну, с кем не приключаются оказии. Живот там закрутит или голова разболится. Мало ли. Сидящие за столом парни от чего-то с подозрением глянули на Зефа, но тот лишь отрицательно мотнул головой. Ну-ну, позже поподробнее расскажешь мне про свои головные боли. Я же обещать ничего не стал, найдя свое спасение в миске с ароматной мясной похлебкой. С набитым ртом можно и не отвечать, это как минимум неприлично. Глава 6. Прошло 3 дня с того момента, как мы пересекли границу, когда Харки, отвечающий за разведку, сообщил, что за нами следят. Думаю, в этом нет ничего удивительного, резонно заметил я. Вооруженный отряд наемников, движущийся в сторону столицы, как минимум должен вызывать интерес у местных органов власти. Главное, чтобы этот орган не сильно возбудился, решил все же добавить Харки. Кого конкретно ты видел? Да непонятно. То тут человек, то там, всегда разные были. Но сегодня повторяться начали. Так что считай, уже сутки как мы под чьим-то контролем. А может и дольше. А сейчас ты их видишь? Ага, впереди нас торговый обоз идет, который мы на поллиги отпустили, чтобы пыль его не глотать. Так вот, в последней телеге мужик сидит, да в нашу сторону поглядывает. Его я вижу уже во второй раз. А первый когда был? Вчера вечером, когда он в трактире в углу сидел и пиво пил, одну кружку весь вечер. Ну так там пиво дрянное подавали, что с того, а с караванщиком мог и договориться, чтобы его подвезли. Мазая, для тебя все пиво дрянное, ты еще ни одно не похвалил, да и про караван глупость это, потому что он свою лошадь пристроил рядом идти, порожней, хорошую, между прочим, лошадь. Я задумался, стоит ли на это как-то реагировать, или же лучше избежать возможной эскалации, если это просто предосторожность со стороны грешской разведки. Скорее всего, они знают, кого именно мы охраняем, а будущий мастер, фигура серьезная, чтобы быть в курсе происходящих вокруг нее событий. Иногда потенциальные угрозы лучше держать в поле своего зрения, не подавая вида, что ты о них знаешь. Продолжай следить, но незаметно. Вечером доложишь. Хорошо, кивнул Харки. Но кажется, к нам гости. Навстречу двигались два до зубов вооруженных всадника. О том, что едут они именно к нам, говорило хотя бы то, что один из них махал нам рукой, привлекая тем самым наше, и не только, внимание. Сообщи Кромвелю. Оба подъехавших грешских витязя были в своих знаменитых чешуйчатых доспехах, но без шлемов, притороченных сейчас у седел. Поэтому я без труда узнал в них тех самых воинов, которым не так давно передал одержимую девочку. Совпадение? Ни за что в такое не поверю. Добра вам, путники, вступил в разговор один из них. Рад приветствовать вас на нашей земле. И вам добра. Чем обязаны? Спросил я, также решив не подавать пока вида, что мы встречались ранее. Мы прибыли, чтобы сопроводить почетных гостей до Синехима. А что, дороги грешан нынче небезопасны? Спросил Кромвель. Да и про почетных гостей не совсем ясно. Не помню, чтобы нас там кто-то особенно ждал. Греш – оплот спокойствия и порядка в этом царстве смуты и хаоса. Так что можете воспринимать это как проявление нашего уважения или оказанную честь. Мастер Ульдак ожидает вас, и хотел бы оказать вам радушный прием как в Синехиме, так и в круге тайных знаний. Что ж, не вижу тогда оснований для отказа, согласился Кромвель, услышав имя пригласившей нас стороны. Дальнейший путь мы проделали под присмотром людей, представленных к нам неким мастером Ульдагом. Кто он, и с какого хрена нас так рьяно ждет, было не совсем ясно, однако Кромвель уверил, что опасаться нам нечего. Но что удивительно, Харки продолжал докладывать о подозрительных личностях, которые периодически мелькали в его поле зрения, а значит не перестали следить за нами. Из этого напрашивался вывод, что наш визит заинтересовал не только мастера круга тайных знаний, но и кого-то еще. Как бы то ни было, остаток пути мы проделали без происшествий, наслаждаясь хорошей погодой и местными пейзажами, стараясь при этом не думать о натертых ляжках и сбитой заднице. Столица Греша, величественный Синехим, возвышался на отвесном скалистом утесе одного из фьордов Серых Вод. До него было еще лиг 5 или даже 7, когда с верхушки очередного холма нам открылся потрясающий вид на этот древний город, будто бы растворившийся в суровой местной природе и ставший ее неотделимой частью. Его стены и башни, такие же острые и изломанные, будто бы сами были продолжением скалистых пород, тут и там выходивших наружу из-под земли и моря. Город был разделен на несколько частей, отделенных друг от друга полукругами каменных барьеров, опоясывающих высокий утес, который словно бы тянулся от тверди земли к безоблачному небу, вознося на самый верх королевский замок, которому так и напрашивалось определение «высокий чертог». Наверняка, оттуда открывался умопомрачительный вид на местные красоты. Вот только вряд ли удастся их рассмотреть именно оттуда, да и вообще хоть с какой-то высоты этого утеса. Об этом нам поведал один из витязей, заодно сообщивший, что Синехим дословно означает «город под горой», и фактически это лишь та часть столицы, которая расположилась у самого подножия, и вход куда был открыт для всех приезжих. Чтобы пробраться хотя бы на следующий ярус, нужно было быть грешцем, и никак иначе. Но даже Нижний город сильно отличался от других столиц и крупных полисов. Здесь не было бойкой торговли, толчи на улицах, зевак и праздных прохожих. Зато здесь было на удивление чисто и приятно пахло соленым морем. Я-то ожидал, что весь город пропах рыбьими потрохами да нечистотами, а местных жителей представлял грубыми северянами, охочими до выпивки и доброй драки. По крайней мере так о местных говорили в Солнечной долине, имевшей опыт торговли с Грешем через Большой перевал. То ли это было стереотипное заблуждение, то ли все это действительно было, но только не в столице, а скорее всего, истина как всегда где-то посередине. Как бы то ни было, Никто в отряде ранее не бывал в столице Гриша, а потому, въезжая сейчас в Синехим, все с большим любопытством разглядывали город. Кто-то любовался красотами местного зодчества, кто-то читал вывески, ну а кто-то таращился на местных женщин. «Колтун, прекрати пялиться», — угрожающе зашептал Сивый. «Не хватало нам еще голов лишиться из-за твоего пучеглазого взгляда. Ну что ты хочешь там высмотреть?» «Гладкие все», — непонимающе в ответ пробормотал Рыжий. «Ни у одной бороды не вижу. А с чего ты вообще взял, что она должна быть?» «Слышал такое, и не раз. А тут полстраны проехали, и ни одной не встретили. Думал, может, на самом севере, в столице. Ну что, убедился. Как знать, Колтун, похоже, еще не сдался. Может, и не зря средний и верхний город закрыты от приезжих. Может, там вся красота. Мне вот даже интересно», — влез в разговор Харки. «Ну, встретишь ты такую красоту, дальше то что, успокоишься на этом? Ну, там еще говорят, что вроде как не это даже самое главное. Ох, мать. В общем, дружище, я тебе так скажу. Ты главное не удивляйся, если тебя какая бородатая дама в гости позовет, а жопа на утро у тебя самого болеть будет. Да иди ты», — отмахнулся Колтун под всеобщий гогот. Ехать было недалеко. Мастер Ульдак был настолько любезен, что позаботился о нашем проживании, заранее забронировав хороший гостевой дом на самой окраине. Без изысков, но вполне себе чистый, с отдельными спальнями по две кровати в каждой, застеленными свежими простынями. И что интересно, никаких других постояльцев в доме не оказалось, и все это было только в нашем распоряжении. Вряд ли это связано с низким туристическим сезоном. Скорее, организатор хочет расположить нас к себе, чтобы позже получить что-то взамен. Ну или же так ему будет удобнее удавить нас тут всех по-тихому. Оба варианта следует держать в голове. Располагайтесь. И если что-то будет нужно, не стесняйтесь обращаться к хозяину двора. Мастер Ульдак примет вас завтра после полудня. Я вернусь к вам, чтобы сопроводить к нему. Вот это сервис, подумал я, о чем не преминул намекнуть магу, как только оба витязя нас покинули. А тут всегда так встречают претендентов на пятью ступень, почем мне знать, пожал плечами Кромвель. Само событие, не сказать, что сильно уж частое, но пока переживать ни о чем, не темни. Чтобы организовать твою защиту, мне нужно понимать, что вокруг тебя происходит. «Пока ничего», — ответил маг. «Меня лишь пригласил на встречу один из мастеров круга тайных знаний. Всего-то делов», — кивнул я. «Вот именно, пошли лучше узнаем, чем здесь кормит. Говорят, такой рыбы, как здесь, ты больше нигде не отведаешь. Умеешь ты перевести тему разговора? Ну пошли, что ли». Остаток дня прошел спокойно, если не считать новых подозрений от Кромвеля в мой адрес. На ужине подавали ту самую особую рыбу, в которой я по виду и вкусу определил нерку, ну или очень на нее похожую. Рыбу эту я действительно любил и съел свою порцию с удовольствием. А еще, заприметив на столе деревянную миску с ярко-красной икрой, не задумываясь, черпанул ложкой и намазал на ломоть хлеба. После чего без задней мысли отправил себе этот бутерброд в рот и, зажмурившись от удовольствия, заживал его, прислушиваясь к тому, как подсоленные икринки лопаются во рту. Открыв глаза, я обнаружил, что все за столом пялятся на меня, словно я жабу доедаю. Лишь хозяин двора, который сел отужинать вместе с нами, одобрительно закивал косматой головой. «И что, прям так вкусно?» Харки скептически смотрел на меня, а я не понимал, чем вызвана такая реакция. А что не так? И кражи?» Никто не ответил, но мой аргумент никого не убедил, и кроме меня и владельца гостиницы к миске так никто и не притронулся. Ну и ладно, нам больше досталось. Лишь уже когда все расходились по комнатам, Колтун, покидавший стол последним и думавший, что его уже никто не видит, словно воришка, взял ложку из миски и осторожно слизнул оттуда пару икринок. Рассмотреть его выражение лица, к сожалению, я не смог, так как стоял он спиной и после пробы быстро ретировался из столовой. «Ты случаем не грешец?» Очередная догадка Кромвеля застала меня врасплох на уличном дворе, куда я отправился проверить периметр и определить расстановку дозорных. «С чего бы это? Странно, что ты не знаешь, но икру едят или бедняки, или северяне. Да пробовал я ту икру, что можно было купить в Карпугаре, то действительно отвратительный продукт. А это совсем другое дело. Ну, значит, не босяк, уже хорошо. Просто нигде, кроме как в Грише, икру эту не подают на приличный стол. А ты за обе щеки трескал. Видно же, что не в первый раз. Выходит, или родом отсюда, или бывал уже тут. И что, «Похож я на местных?» – спросил я мага. «Ни капли. Тогда и обсуждать нечего. Для своей резиденции местные маги возвели отдельный городок неподалеку от столицы. А может, столицу когда-то давно решили основать неподалеку от этого места. По крайней мере, крупная каменная кладка огромного центрального здания, образующего тот самый круг, выглядела очень древней. А вот перекрытие и сам купол над ним были изготовлены куда позднее, хотя бы потому, что сделаны они были из местной прочной древесины. И хоть она слыла тем, что не боялась ни солнца, ни снега, но все же срок эксплуатации имела куда более короткий. Ну а во-вторых, прямо сейчас несколько работяг укладывали новые бревна и доски, заменяя уже уставшие части крыши на новые. От центрального круглого здания во все стороны словно лучики солнца расходились длинные, метров по 100-150 коридоры, а на их концах были выстроены вполне себе обычные здания, выполненные ровно в том же стиле, что и виденные нами в Синехиме. Двух- и трехэтажные, с маленькими витражными окнами и угловатыми крышами с крашенной деревянной черепицей. Древнего в них было куда меньше, зато куда больше комфорта и удобства. Видимо, здесь проживали и обучались маги, и построены они были намного позже появления здесь центрального круглого купола. Наши провожатые уверенно шагали к одному из таких зданий, пожалуй, даже самому большому из них. Внутри, в одном из малых залов, нас встретил мастер Ульдок, высокий статный мужчина лет 45, что говорило о его немалом даже по меркам мастера возрасте, если, конечно, это не было намеренно сделанным образом. Серые холодные глаза смотрели пристально, но не выражали сейчас эмоций, а длинные черные волосы, разделенные на 4 пряди, были заплетены в косу белоснежной лентой. Мастер со сродством с источником, вряд ли это ординарный случай. Никого кроме нас троих в зале не осталось, слуги не появлялись, а оба витязя оставили нас сразу же, как довели до дверей, позволяя провести беседу конфиденциально. Я, кстати, был сильно удивлен, когда тоже получил именное приглашение на прием, не как сопровождающее господина Кромвеля лицо, а в качестве полноценного гостя. И чем больше добавлялось деталей, тем больше подозрений и опасений вызывала личность этого грешского мага и его мотивы. Благодарю, что приняли мое приглашение. Безусловно, вы устали с дороги, но все же нашли силы и время на эту встречу. Было бы расточительно и неблагоразумно проигнорировать такое предложение, особенно в свете целей нашего визита в Греш. О том, что в Павелине совсем скоро появится новый мастер, пока известно немногим, но я в их числе. Надеюсь, мастер Ульдок, это таковым и останется, по крайней мере пока я не покину Синехим и круг. Безусловно, я умею хранить секреты, как и узнавать о них, я не удержался от колкости, а Ульдок усмехнулся в ответ, оценив шутку и показав, что все-таки может проявлять эмоции, и снова верно, но у меня такая работа, и я стараюсь делать ее хорошо. Ни я, ни Кромвель не стали дальше раскручивать тему. Вместо этого маг поинтересовался, сколько потребуется времени для организации экзамена. Все уже готово, осталось лишь уведомить свидетельствующих магов. Вам повезло, в круге сейчас помимо меня как раз присутствуют еще двое мастеров, поэтому кворум будет соблюден. Формальность, но все же она сильно упростит вам бюрократические проволочки с документами в империи. Нужно ли вам время на подготовку? Вам ли, мастер, не знать, что к такому нельзя подготовиться? И все же моя задача справиться об этом. Тогда через 4 дня прошу на рассвете явиться в круг. Кромвель серьезно кивнул и поблагодарил Гришца за оперативность. По мне так излишнюю. Что же касается экзамена на третью ступень, то его мы можем провести накануне. Моего свидетельства для этого будет достаточно. Вам и об этом известно? Я вопросительно вздернул бровь, вступая в разговор. Хах, тут-то как раз все куда проще, усмехнулся Ульдок. Ваш наставник именно под таким официальным предлогом пересек границу и прибыл сюда, сопроводить своего ученика. Вот же хитрый жук. Я скосил взгляд на сидящего по левую руку Кромвеля, но не увидел на его лице и тени смущения. Так что, если уверены в своих силах, то послезавтра проведем испытание. Уверенности я не ощущал, но и страха неудачи тоже. Зато соблазн был велик, и я ему решил поддаться. Если тому не будет против мой наставник. Кромвель повернул в мою сторону голову и, еле сдерживая ухмылку, изрек: «Как я могу быть против? Ведь мы же друзья». На последнем слове он сделал акцент, и этот его сарказм мне совсем не понравился. «Ну вот и отлично», — подытожил Ульдок. «Надеюсь, все пройдет хорошо, и мы встретимся с вами здесь вновь, уже в другом статусе». «Согласен, но перед тем, как отбыть в любезно предоставленный вами гостевой дом. Позвольте вручить вам послание, передать которое мне выпал случай». Кромвель выложил на стол запечатанный белый конверт, который грешский маг без всякого удивления принял. «Да опять меня впутывают в какие-то игры. Неплохо бы было взять нанимателя за яйца, чтобы прояснить ситуацию. Но как это сделать, если он почти что мастер? Не поторопился ли я звать его другом, и не аукнется ли мне такая дружба уже в скором будущем? Как вариант, рвать когти в неизвестном для заказчика направлении сразу же после окончания нашего контракта, то есть ровно декаду спустя после попытки сдачи им экзамена на ранг мастера, вне зависимости от того, удачной она будет или нет. И пусть Кромвель дальше сам варится в своем котле интриг и недомолвок. Моего интереса в этом нет. Когда мы уже возвратились обратно в Синехим, я все же спросил его: «А ты не боишься, что если я провалю попытку, то не смогу какое-то время выполнять свои обязательства по твоей охране? Не переживай, если такое произойдет, то, думаю, мастер Ульдок любезно войдет в положение и перенесет мой экзамен на 3-4 дня вперед. Но я все же верю, что у тебя получится. Все-таки, экспериментальные навыки медитации не каждый маг может освоить». И вновь эта подозрительная улыбка. Пара дней пролетела незаметно. Я как мог практиковался в техниках Тригоранга, которыми ранее со мной поделился Кромвель, и которые, по логике вещей, должны стать ключевыми для сдачи экзамена. Худо-бедно я их освоил и сейчас старался перевести из разряда «я умею это делать» в категорию «я умею это делать быстро, надежно и когда нужно». Пассивный щит сидел на мне уже крепко и не спешил испаряться при первой же оказии. Серп тоже получался уже куда лучше, не только обеспечивая широкий угол атаки, как те же лезвия, но и неся в себе куда больше разрушения за счет заряженных частиц энергии, которые буквально вгрызались в свою цель, разбирая ее слой за слоем. Жаль, что на металлу данное воздействие почему-то не распространялось, но вот кожаную броню эта техника буквально прошивала насквозь, а еще очень эффективно просаживала вражеский щит. Последним в списке шел пресс, который я сам неоднократно видел в действии, и польза которого была очевидна. И вот тут уже скорее было 50-50. После ряда тренировок давался он мне уже без особой сложности, но вот эффективность оставляла желать лучшего. Силы его давления попросту было недостаточно, чтобы обездвижить физически сильного воина. И если Гарунар скорее был исключением, то вот бойцов комплекции колтуна я встречал неоднократно. И рыжий, пусть и с трудом, но преодолевал воздействие от заклинания и подходил вплотную ко мне. Я же при этом обливался потом от напряжения и тратил уйму силы, не говоря уже о Сивом, который проделывал это еще быстрее. Тешить себя тем, что этого не могли сделать Харки или Шуст, было бы самообманом. Эффективность нужно повышать, и на этот счет у меня было несколько экспериментальных идей. Но хуже всего дело обстояло с магией аспекта преобразования. Какой-то минимум я научился делать. Мог, например, зажечь или погасить свечу, заморозить разлитую тонким слоем воду из стакана, заставить светиться небольшую стекляшку. Но сил при этом тратилась прорва, и представить ситуацию, когда такой расход был бы оправдан, было сложно. Но я не отчаивался, ведь недаром практику по данному направлению начинают не раньше 3 и краткой ступени. К тому же вряд ли мне все это пригодится на экзамене, все по той же причине. Как бы то ни было, время на подготовку вышло, и с рассветом третьего дня я прибыл в резиденцию мастера Ульдога, который торжественно проводил меня и моего наставника через тот самый длинный коридор, соединяющий одну из обителей магов с кругом. Когда я вошел в огромный зал, первая мысль, посетившая мою голову, была о том, что стены эти не такие уж и старые, по крайней мере в сравнении с тем, что оказалось внутри них. Круг из массивных отдельно стоящих мегалитов буквально веял глубокой древностью. Огромные вертикально стоящие глыбы, уходящие основаниями под землю, внушали необъяснимый трепет и чувство чего-то могучего и сверхъестественного. Я пригляделся к ним магическим зрением, но, к своему удивлению, ничего разглядеть не сумел. Но это не мешало мне чувствовать, возможно, на подсознательном уровне, скрытую в них мощь. Стены вокруг, деревянный купол над нами, да и все остальное, включая собравшихся здесь людей, было лишь оболочкой, призванной укрыть эти древние, как само человечество, камни от внешнего мира. Помимо нас троих в зал прибывали новые люди. Я видел, как из других коридоров, которых оказалось ровно столько же, сколько и самих камней, также появились маги, занявшие свои позиции по всему периметру. Выждав еще немного времени, Ульдаг взял слово. «Претендент, ты можешь вступить в круг, чтобы доказать, что ты достоин, и что никаких инструкций не будет. Как-то подозрительно это, особенно учитывая, что я уже расстался с 10 золотыми монетами. Я почувствовал, что все вокруг смотрят сейчас на меня. Все они собрались здесь, чтобы засвидетельствовать мой успех или мое поражение. И раз уж я здесь, то обратной дороги у меня все равно нет. Так к чему тогда сомнения?» Я выдохнул и шагнул в круг. Глава 7. Очнулся я от не самой приятной побудки. В живот впечатался кулак, заставляя согнуться пополам и с выпученными глазами начать хватать воздух. Проморгавшись, я хотел было осмотреться, но второй удар и вовсе выбил почву из-под ног. Упасть на землю помешала натянувшаяся веревка, которой были обвязаны оба запястья, и которая не позволяла опустить мне руки. Мутно соображая, я все же заметил, что тянется она не под самый потолок, а перекинута через деревянную балку. Закреплена же она была в полу где-то за моей спиной. Я попробовал встать, но третий удар, пришедшийся по голове, оборвал попытку. Думать стало еще сложнее, но делать это было необходимо. То, что меня предали и упрятали в какие-то застенки, было очевидно. А вот, кто именно это сделал и какой им с этого интерес, оставалось еще выяснить. Но первым делом, нужно сделать так, чтобы меня прекратили бить по голове. Уцелевшим глазом я оценил ситуацию вокруг. Двое мужиков без особого энтузиазма по очереди мутызгали меня. Разглядеть лица этих мудаков не представлялось возможным, так как на их головы были напялены льняные мешки с дырками на уровне глаз. Что за Ку-клукс-клан, к матери. На очередной удар я успел среагировать, мотнув головой, из-за чего он прошел вскользь. «Не вертись», — гаркнул промахнувшийся. «Не то хуже выйдет. Нам калечить тебя не велено, только подготовить для дальнейшего разговора. Так что будь добр, повиси спокойно, пока мы тут дело делаем». Пока он это говорил, я уже успел проверить силы и убедиться, что источник мне отвечает. Однако связанные руки сильно ограничивали его использование. Благо, есть техники, которые не требуют рук. Я разогнал тело приливом и на следующий замах ответил встречным ударом ноги в грудь. Мужик с ошалелым видом отлетел и крепко шарахнулся в кирпичную стену позади него, а второй заголосил. «Ты чё, что ли, сказано же, хуже будет». Но и его я не слушал, готовя очередной подарок. Я сделал шаг назад, насколько позволяла веревка, и когда он ударил дубинкой, которую предусмотрительно стянул со своего пояса, на ее пути встал мой только начавший формироваться личный щит. Силы туда успело влиться совсем ничего, поэтому он тут же рухнул, но хоть немного перед этим смягчил удар. Я же, не обращая внимания на острую боль, вспыхнувшую в боку, от души пнул носком сапога верзилу в пах, отчего его скрючило пополам. Не дожидаясь, пока он очухается, я оперся на него ногой и прыгнул вверх, чтобы ухватиться за балку связанными руками. Пальцы вцепились в деревянный брус, но, когда я попытался подтянуться, понял, что не удержусь. В этот момент на помощь пришел мужик с отбитыми яйцами, он наконец смог разогнуться и невольно подставил свою голову мне в качестве опоры. Оттолкнувшись от нее, я сумел перекинуть руки через балку, а следом перебросить остальное тело. На пол я приземлился не сказать, что грациозно, скорее сверзился вниз, но хоть ничего не сломал. Зато теперь связанные руки были передо мной, как и оба противника. Главным упущением злоумышленников был некачественный узел, который позволял хоть как-то пользоваться руками, в отличие от тех, которыми по-настоящему вяжут руки пленным магам. То ли они не знали о таком, то ли недооценили конкретно меня, за что и поплатились в итоге. Вверх дном с кончиков пальцев, и тот, что уже отклеился от стены, вновь потерял ориентацию в пространстве, на некоторое время став неопасным. Того, что с дубинкой пришлось валить в рукопашную, уверенности, что с таким скрюченными кистями рук смогу кинуть хотя бы лезвие, у меня не было. Не хватало еще самому себе руку отрезать. Еще больше энергии в прилив, ложное движение вправо, уворот от дубинки, поднырнуть под руку, обмотать веревку вокруг шеи и начать душить. Сильнее, сильнее, сильнее. Теперь второй, он уже понял, где вверх, где низ и готов броситься на меня. Прикрываюсь полудохлым хрипящим мужиком от его замаха, а ведь в его руках оружие куда опаснее, длинный нож, который он решил пустить в ход, несмотря на недавнее заявление. Толкаю под удар его подельника и, воспользовавшись заминкой, пробиваю прямой ногой в живот, и снова удачно. Выпущенный из руки нож, его фатальная ошибка. Не давая ему опомниться, начинаю раз за разом опускать на его голову сцепленные вместе руки, и после третьего удара он валится на пол. На всякий случай по-футбольному бью ногой в голову, ставя на этом точку. Первый еще хрипит и стонет, но вроде подняться не пытается. Ему досталось и от меня, и от своего же товарища, полоснувшего его ножом по груди. Хорошо, что живой, будет кому рассказать, что тут происходит. А пока нужно избавиться от веревки и сбросить прилив, который подъедает запас. Усевшись на пол, я зажал выроненный нож у себя под коленом и перепилил узел. Растирая затекшие запястья, я направился к истекающему кровью доходяге. Рана неглубокая, но неприятная, если такую в скором времени не обработать, то вряд ли проживет долго, но ему об этом знать не обязательно. Пока же шок и страх держали его в сознании. «Говори, на кого ты работаешь?» Я влепил ему пощечину. «И живо, иначе я тебя на твоих же кишках повешу». Испуганный взгляд, бегающие глазки. Все это вкупе с хреновыми навыками говорило о том, что это какие-то дилетанты, не привыкшие, когда им оказывают серьезное сопротивление. Уж точно не выходцы из армии или спецслужб какого-нибудь серьезного аристократа. Я приставил нож к его глазу и добавил немного страха. «Говори, сука!» Прошипел я. «Кто за этим стоит?» «Не знаю я», прохрипел он. «Какой-то барончик, что имеет зуб на тебя? Где мы?» Спрашивая его, я тем временем переключился на связывание рук его подельника крепким узлом. У него, по всей видимости, была сломана шея, поэтому он был не против. Недалеко от круга, здесь иногда перевоспитывают одержимых. Теперь понятно, почему стены каменные, а на окнах и дверях толстые металлические решетки. Да и наличие балки и зацепов для веревок говорило о том, что я далеко не первый тут успел повисеть. «Сколько у вас людей?» Я снова перекинул веревку через брус под потолком. «Только мы двое были». «Что за херня, двое человек, чтобы пленить и удерживать мага?» «Чушь какая-то, не мне». Я отвлекся на секунду от своего дела, чтобы пнуть его под ребра. «Я чувствую ложь. Ха, я не вру. Двое нас. Потлатый запер нас, а сам поехал встречать гостей. Скоро они уже должны быть здесь. Гости, это хреново», подумал я, натягивая веревку с телом и наматывая ее свободный конец на зацеп в полу. «Тяжелый, сука». В этот момент я услышал всадников на улице. Топот копыт, ржание лошадей и голоса переговаривающихся людей. Вот же, времени на приготовление почти не осталось. Звуки на улице услышал и мой неудачливый охранник. В его глазах промелькнула надежда, которая быстро угасла, когда я перерезал ему горло. Припав к одному из двух маленьких окон этой то ли пыточной, то ли камеры изоляции, я понял, что нахожусь как минимум на втором этаже. Во двор, огороженный деревянным забором, въехал десяток всадников, один из которых был весьма тучной комплекцией и самостоятельно слезть с лошади не смог, барон Клевер, собственной персоной. Выходит, что он клал на все договоренности. Или же та оговорка барона Волка про то, что суд поединком будет иметь силу только на территории их баронств, была неспроста, но кто меня ему сдал? Неужели Кромвель? Я видел, как он имел разговор с бароном Волка сразу после дуэли Дунвиста, и догадывался, чье именно письмо он передал мастеру Ульдагу, но уж точно не думал, что разменной монетой в этой интриге стану я сам. И эти его ухмылки. Вот же, черт с ним, сейчас куда важнее найти способ выпутаться из этой истории, по возможности, целым и невредимым. Десяток баронской дружины, это для меня приговор. У меня нет чего-то такого мощного, что положит их всех разом. С меня сняли мой амулет, из кармана пропал жертвенник, а бес подозрительно молчит. Без хорошего, да хрен с ним, хоть какого-нибудь плана из этой передряги не выбраться. Для начала неплохо было бы снизить уровень подозрительности. Я оттащил окровавленный труп в угол просторного зала и прикрыл его дурно пахнущей соломой, которая была там накидана. Похоже, так тут решали проблему с кровью и дерьмом, которые были неизменными спутниками любых таких воспитательных процедур. На голову подвешенного за руки трупа я накинул его же холщовый мешок, только развернул дырками назад. Первой мыслью было как-нибудь самому выскочить через дверь, когда гости нагрянут внутрь, чтобы попробовать завладеть одной из лошадок. Но у этой идеи было куда больше изъянов, чем шансов на успех. К тому же далеко не все спешившиеся люди направились ко входу в здание. Двое из них принялись привязывать животных к коновязи, а двое просто остались во дворе, охраняя вход в здание. А вот сам барон и еще пятеро человек вошли внутрь, и их сигнатуры я хорошо отслеживал поиском жизни. Что ж, может так даже лучше. Второй трофейный колпак я натянул уже на себя, после чего занял позицию напротив подвешенной туши, находясь при этом спиной к двери. Надолго такой конспирации не хватит, но тут в любом случае нужен блицкриг. Шум и возня привлекут внимание оставшихся снаружи солдат, и тогда расклад снова станет не в мою пользу. Все это время я продолжал заполнять контур пассивного щита, вливая в него столько энергии, сколько позволяла пропускная способность каналов и мои навыки контроля. Делать это параллельно с другими делами было крайне сложно, и только чудом я ничего не запорол. Правда, отпущенного времени едва ли хватило, чтобы напитать его достаточно. Когда в замочной скважине заковырился ключ, он едва ли был заполнен даже на четверть. Но это лучше, чем ничего, 1-2 удара выдержит. «Проходите, господин», — раздался услужливый голос позади меня. «Как и обещано, ваша посылка доставлена и ожидает вас. Я трижды тебе уже сказал, не звать меня так. Еще раз и сам будешь болтаться рядом. Как угодно, гос, как угодно». Чтобы не выбиваться из образа, я не сильно пробил в бок трупу, и сам же при этом громко замычал от боли. Из-за одетых на головы мешков различить, кто именно из нас сейчас стонет, было очень сложно, по крайней мере, если не подойти поближе. «Кто вы?» – прохрипел я. «Отпустите, я ничего не сделал». Уж мой-то голос господин Клевер наверняка помнил, а нет, новоприбывший барон не смог удержаться от комментария. «За свою никчемную жизнь ты наверняка успел наделать много дерьма, но все оно ничего не значит в сравнении с тем, что ты сделал мне». Его голос становился все ближе, а его сигнатура приближалась. Так, даже не оборачиваясь, я понял, какая именно из этих ярких точек принадлежит ему. «Живым ты отсюда не выйдешь, и не надейся. Можешь помолиться троим, чтобы твои муки окончились хотя бы с новым рассветом. Вот только говорят, что в Грише это делать бесполезно, здесь они тебя не услышат». Барон был уже совсем близко, когда вновь послышался другой голос. «А где Стёжка?» Это тот же, кто приветствовал барона, скорее всего потлатый. «Если опять дрыхнет, стой, ты же не». Договорить я ему не дал, так как дальше тянуть смысла не было. На бароне наверняка висит артефакт, но боец он, по всей видимости, аховый. Поэтому, резко обернувшись, я сначала ударил уже подвешенным прессом по его охране, четырем воинам из баронской дружины, заодно припечатав и услужливого подельника двух уже подохших бандюганов. И если Потлатова сразу вдавило в пол, то вот обученных воинов, как я и опасался, это лишь сильно замедлило. А я ведь старался на всю, потратив четверть источника. Ну и хрен с ним, главное, что это дало мне несколько секунд времени. Одной рукой я нежно приобнял барона за его толстую шею, а второй также медленно и осторожно подвел кончик своего ножа к цепочке амулета под его камзолом. Чирк, и камушек легко изымается наружу. Для меня он сейчас бесполезен, так как настроен на хозяина, но и барон теперь беззащитен. «Пусти, сука, тебя сейчас на куски порубит». «А-а, это он уха лишился». Так и ему, и его людям будет понятней, что я не шучу. Воины, кстати, уже повытаскивали оружие и недобро так смотрели на меня. Ну еще бы, их господина по кускам режут, а они стоят, желваками играют. «А ну бросьте оружие», — рявкнул я, приставив к лицу барона Клевер трофейный нож. «Немедленно, ну же, а-а», — вновь закричал барон, которому на этот раз располосовало щеку. «А ты, сучий сын, еще раз дернешься, я в тебе дырку сделаю, чтобы прыть твою умерить». «Ясно». Удержать барона было сложно, весил он раза в полтора больше меня, и когда невольно брыкался, приходилось использовать силу прилива. Наконец, получив еще один болезненный укол, он все-таки затих. «Оружие на землю», — повторил я, на этот раз намереваясь отрезать баронский нос. «Шлуфайтесь, Ефа, шлуфайтесь». Кровь, наполнившая рот, мешала Клеверу говорить, но охрана его прекрасно поняла. Один за другим они начали опускать свое оружие на землю. Я же в ответ на этот благородный жест поступил довольно мерзко. Собранная за это время сила сорвалась с моей ладони, и целых 4 градины врезались в безоружных людей, двоих из них отправив на тот свет практически сразу. Отшвырнув от себя неопасного барона, я бросился на оставшихся на ногах воинов, попутно ударив перед собой тараном и не позволив тем самым им схватить обратно свои топоры. Правого ударил серпом по ногам, аккурат ниже того места, где заканчивалась его кольчужная рубаха. Воин заорал, когда заклинание, преодолев толщину кожаных пластин, которыми были усилены штаны, в впилась в его плоть, разрезав мышцы и дойдя аж до бедренной кости. Последнего же воина настиг раскол, когда он уже смог подняться и кинулся на меня с голыми руками. Ему даже удалось повалить меня, но я успел сунуть кинжал ему под бригантину и выпустить энергию. Кольчужный слой брони помочь ему не смог, это я уже проверял ранее. Потлатый хоть и не был серьезным противником, но зато шустро дал деру, как только посчитал, что проход на какое-то время безопасен. Я же решил не отпускать свидетеля, и швырнул ему вдогонку обычным лезвием. Он вскрикнул и, судя по звукам, покатился кубарем по лестнице, громыхая на все здание. Полет его закончился довольно быстро, как и издаваемый им шум. Зато в обратном направлении затопали сапоги новых гостей. «А ты чего встал, беги, паскуда!» Я заорал на барона, пытавшегося остановить сочившуюся из его ран на голове кровь. «Быстрее, быстрее!» Напитав его страхом, я ухватился за ворот камзола и дернул в сторону дверного проема, за которым начиналась лестница. «Помогите!» – заорал он, устремившись вниз навстречу своим спасителям, да так резво, что аж перепрыгивал через ступеньку. Ну а я решил ему помочь и подтолкнул в спину тараном. Когда туша барона, словно стенобитное орудие, врезалась в каркас щита, а его голова взорвалась, как переспелый арбуз, я понял, что дело дрянь. Маг и не один, оба с зеленой лентой. Но план менять было уже поздно, ведь я в этот момент сам уже несся следом за отправленным мной вниз живым снарядом. Да к тому же, щит одного из противников, не выдержав такой нагрузки, рухнул, а вместе с ним и его создатель, не по своей воле вернувшийся с середины лестницы на первый этаж. Осознав, с кем имею дело, я выставил перед собой полусферу, надеясь, что ничего не прилетит по ногам или сверху. В итоге, что-то врезалось в нее, что-то пролетело мимо, а на большее у противника не хватило времени, так как, улучив мгновение, я сам ударил очередной россыпью градин, на этот раз менее внушительной, но и этого хватило. Бил уже почти в упор, поэтому все они кучно влетели в центр вражеского щита, разметав его в клочья, а самого мага я ударом плеча отправил следом за его товарищем в направлении первого этажа. «Быстрее, нельзя дать им опомниться». Оба быстро пришли в себя, и я на ходу прижал их прессом, который так часто колдовать мне еще не приходилось. Все тело изнутри обожгло разъедающим огнем, а в районе солнечного сплетения подозрительно и болезненно засосало. «Ничего, переживу как-нибудь, сейчас важнее добить этих двоих». Удерживая заклинание из последних сил, я подхватил нож с пояса Потлатова, который окончил свой полет чуть раньше, не добравшись буквально пару ступенек до самого низа. Шаг в сторону первого мага, взмах руки, и нож вонзается в его горло. Теперь второй. Снова шаг, и силы меня покинули. Источник словно сжало тисками, в нем не осталось и крупицы силы. Перед глазами залетали мушки, тело повело в сторону. Нет, только не сейчас, хотя бы один шаг. Уже мутным взором уплывающего сознания я увидел, как под слабеющим прессом маг с зеленой лентой вскинул руку, готовый атаковать. Время словно замедлилось, давая моменту поглотить меня, раздавить морально. Но я не привык сдаваться. Если есть шанс, то нужно идти до конца. На мне еще оставался личный щит, который, возможно, выдержит одну или даже две слабых атаки. Но какой в этом смысл, если я вот-вот потеряю сознание? Сила нужна мне для другого. Она нужна мне, чтобы сделать этот чертов последний шаг. И я поглотил ее обратно. Не знаю как, но я влил в источник всю ту энергию, который ранее напитал контур щита. В голове резко прояснилось, тело сделало шаг, а рука нанесла разящий удар. В этот же момент с руки вражеского мага сорвалось заклинание. Не знаю, кто из нас первым поразил своего противника, но на пол упали мы оба. Маг с зеленой лентой замертво, а я с кучей мелких дырок в своем теле. Похоже, его последним словом были иглы, хотя по ощущениям больше похоже, что в меня забили с десяток длинных железных гвоздей. Похоже, я отбегался. Я сплюнул на пол кровью. Попробовал встать, но вышло только на четвереньки. От этого усилия с меня набежало изрядно крови. Попробовать ползти, но зачем, это уже ничего не даст. Холодная апатия умирающего тела завладевала моим рассудком. Я пробовал ее гнать, цепляясь за малейший шанс на выживание, но, кажется, я проигрывал и это сражение. Но что-то все же не давало покоя, ни усталому телу, ни угасающему сознанию. Шум я слышал, шум на улице, вопросы, крики, лязг оружия, звуки боя. И среди этого бедлама я отчетливо слышал голоса своих парней. «Нужно наружу, увидеть все своими глазами. Если есть надежда, то я просто не могу тут валяться. Я пополз к выходу, оставляя кровавый след позади себя, цепляясь слабеющими руками за пол и помогая себе только одной ногой, так как вторая уже не слушалась. Я продвигался к своей новой цели, но эта чертова дверь была так далеко. Наконец, добравшись до выхода, я попробовал ее толкнуть, но она не поддалась. Бросив взгляд наверх, я увидел ключ, торчащий в замке. Чтобы открыть дверь, придется встать. Привалившись к косяку, я с маниакальной одержимостью начал подъем своего израненного тела. Неизвестность нужно встречать стоя, почему-то подумалось мне. Приняв вертикальное положение, я повернул ключ. Вдруг дверь распахнулась, а внутрь помещения полился яркий свет, на несколько секунд даже ослепивший меня. На пороге стоял Харки, запыхавшийся, сжимающий в руках копье, со свежим шрамом на лице, но улыбающийся. «Здесь он, нашелся!» — крикнул он кому-то назад, туда, где было еще больше света, после чего обратился уже ко мне. «Ну чего замер, давай уже, мы долго не продержимся без нашего командира». «Ага», — прохаркал я и снова сплюнул кровью. «Уже бегу». Сделав последний шаг, я словно растворился в разлитом свете, дарящим облегчение и умиротворение. А мгновение спустя, я уже стоял в кругу огромных древних камней, мелодично гудящих сейчас и испускающих ровный белесый свет. Претендент прошел испытание, голос мастера Ульдага вывел меня из прострации. Круг признал его достойным. Я и собравшиеся здесь свидетельствуем, что отныне вольный наемник Мазая имеет статус мага третьей ступени. Наверное, я был обескуражен, а может быть даже шокирован таким поворотом, о чем не преминул сказать вслух. Ну это, глава 8. Глядя на врученный мне перстень с выгравированной на нем тройкой, я невольно вспомнил недавно пережитое испытание. Не самое приятное, надо сказать, воспоминание. И черт бы с ним, останется оно моим личным внутренним кошмаром. Так нет же. Круг, оказывается, транслировал иллюзию для всех собравшихся в том зале. Не знаю, как именно, самому-то мне не довелось поглядеть на себя со стороны, но, по словам Кромвеля, видели они достаточно. «Ну и почему ты мне не сказал?» — раздраженно спросил я у наставника. Сам он пребывал в благодушном состоянии и на мое нервозное поведение реагировал со сдержанностью бывалого профессора. «Что именно?» «Да хоть про формат экзамена. Так откуда мне было знать, какое испытание уготовано конкретно тебе? Для всех оно свое. Ну хотя бы в общих чертах-то можно было.